Глава 42. Земля уходит из-под ног, когда его вкус заполняет рот, и его руки сминают меня жадно. Я скучала по нему. По его запаху, вкусу, жадным ласкам и ощущению абсолютного подчинения. Оказывается, что мое тело отчетливо помнит все его прикосновения и откликается с каким-то животным голодом. И когда его руки дотрагиваются до обнаженной кожи живота, меня словно кипятком ошпаривает. Нет, я не могу это допустить. Он выбросил меня, отверг. Не захотел защитить и сделать так, чтобы ни одна тварь даже не подумала посмотреть в мою сторону. Уходи! Отталкиваю от себя паука, но он даже не двигается с места и даже не слышит. Назар продолжает покрывать мое лицо поцелуями и сжимать меня своими сильными ручищами. Назар, нет! Стараясь звучать твердо, игнорируя тяжесть внизу живота и пульсацию между ног. «Я не хочу!» «Проверим?» Усмехается мерзавец, запуская пальцы за пояс моих джинсов, расстегивая одной рукой пуговицу и ширинку. Я кручусь, словно уж, наконец-то отскакивая от него и смотрю на бывшего жениха, как на монстра, коим он и является. «Я сказала нет!» Произношу, не моргая, игнорируя учащенный пульс. «Ты тоже меня хочешь, снежинка». Низкий, хриплый голос вызывает дрожь и слабость в ногах. Назар надвигается на меня, словно неконтролируемая стихия, от которой не спрятаться и которую не прогнать. «Нет, я больше тебя не хочу!» Выкрикиваю и отхожу назад. «Ты растоптал мои чувства и теперь снова хочешь поиграть, заставив меня мучиться!» «Да ладно тебе, девочка!» Хватает он меня за руку и резко дергает на себя, впечатывая в свое каменное тело и давая почувствовать, как сильно он хочет нашей близости. «Я знаю, у тебя никого не было». «У меня никого!» Вспоминаю ту блондинку из клуба и думаю, сколько таких блондинок он перебрал за время нашего расставания. «Зато ты перетрахал весь город, и не только!» Горло подкатывает тошнота. Назар замирает и, обхватив пальцами мой подбородок, поднимает мое лицо так, чтобы я смотрела ему в глаза. А мне хочется зажмуриться, лишь бы не видеть этого голода в глазах и чего-то еще, что я замечала там, в горах, на Новый год. «Ты ревнуешь?» — смотрит, даже не моргая. Этот вопрос словно удар под дых. Он не застает меня врасплох, потому что я сама прекрасно знаю, что безумно его ревную. Ведь я страдала эти два бесконечных месяца, а он продолжал жить, как и прежде. А я этого не хочу. Мне нужно, чтобы он страдал и мучился. «Нет», — вырывается у меня, но я не могу спрятать злость в голосе. «Ты не умеешь лгать, снежинка». Он ухмыляется самодовольно. «Подонок! Ну какой же он подонок? Знает, что я не смогла его забыть и отпустить, и чувствует себя победителем». «Да от тебя фонит злостью и раздражением». Улыбается еще более широко. «Мне все равно, с кем ты трахался!» «Тогда почему твои щеки горят, и ты задыхаешься от злости?» Прижимает меня спиной к стене и, не отпуская на пол, изучает мое лицо. «Я не хочу, чтобы твои грязные лапы впредь трогали меня, потому что я не знаю, с кем ты спал и чем можешь меня наградить!» «Что?» Удивленно вскидывает он одну бровь. «Что слышал?» «Мне омерзительны твои прикосновения после всей той вереницы шлюх, которая прошла через тебя!» Шиплю сквозь зубы, позволяя ему прочувствовать степень моего презрения. «Тебе что?» «Кажется, он не верит ни единому моему слову. Мерзко, что ты меня трогаешь и целуешь!» «Именно поэтому ты течешь?» Голос звучит холодно. «Это всего лишь физиологическая реакция тела. В то время, как я все время думаю, как бы меня не вырвало на тебя». Назар замирает, сжимая плотно челюсть и играя желваками. Он смотрит на меня, будто ожидая, что я в любой момент скажу, чтобы он расслабился, и на самом деле я пошутила. Но я не шучу, мне действительно мерзко. «Значит, боишься, что вырвет?» — рычит он. «Именно!» В следующее мгновение он отходит от стены и убирает руки. Я лечу на пол, больно ударившись бедром. «Ну, раз тебе так мерзко», — бросает он зло, — «тогда не буду тебя больше заставлять терпеть свое общество». «Отлично!» — смотрю на него снизу вверх. Назар отворачивается от меня и направляется к двери. «Счастливо потрахаться! Смотри, чтобы твой прибор не отвалился. Бросаю зло. Паук замирает возле порога, а затем бросает через плечо. Ни один мужик не коснется тебя и пальцем. Уж я тебе это гарантирую. Распахивает дверь и покидает мою квартиру, оставляя меня одну. Я знаю, что поступила правильно, но почему тогда у меня текут по щекам слезы, и мне хочется выйти от отчаяния? Все просто. Я люблю этого монстра.